А, спохватился гном. Так, я вот о чем. Внешностью и умом он в своего папашку пошел. Папашка его, хитрый полуэрк. Он через браки породнился практически со всеми вождями из соседних племен. В общем, и жен себе нахватал, и с их отцами мир заключил. С тех пор он и живет себе в степи, горя не знаючи. Точно так же и его сынок поступил. Одна девка его защищает, другая лечит, третья работает за него. И горя бы этот парень не знал, если бы к своим рукам его ваша родственница не прибрала. И зачем же он ей понадобился? Заинтересовалась девица, внимательно слушая гномий рассказ. Так знамо дело, зачем? Усмехнулся гном. Силища у парня, будь здоров. Этим он в свою мать пошел. Та одним пинком способна агра в дальний полет отправить. А уж сынок ее одним ударом кулака крепостные стены пробивает. Так что, если он с вашей сестрицей в постель одну ложится, то всю ночь весь замок дрожит и земля сотрясается. КХМ, ну, вы поняли почему. А как же все истории о том, что он избранник богов и прибыл из другого мира? Задала резонный вопрос хвостатая девица. Да это он сам все эти слухи и распустил, отмахнулся гном. Он старше этих, лет на 10, выглядит и ведет себя по-другому. Другое дело, что фамилия Грин всем печально известна. Уж если тебе выпало служить под командованием кого из этого семейства, то будь уверен в том, что служить ты будешь в самой настоящей дыре. Да еще надо быть готовым к тому, что твои сослуживцы тебе либо нож в спину воткнут, либо в задницу вставит нечто другое. В общем, представься он своей настоящей фамилией, и его тут же отправили бы в какую-нибудь глушь, долг родине отдавать. А так, представился он избранником богов из проклятого леса, и все вопросы к нему исчерпаны. Короче, я уже говорил о том, что умом он в своего папашку пошел. Пока правду о его родословной вызнали, он уже и богатством разжился, и своей армией обзавелся. Новый комендант, правда, попытался на парня управу найти. Так теперь пойди, найди могилу этого коменданта. Убили дурака, и даже имени не спросили. А что же до нынешних героев да избранников богов? То видел я этих слабаков. Их госпожа Роза, как капусту шинковала. Ах, какая женщина! Мне бы, вместо всех моих жен, одну такую. Неужели эта госпожа Роза намного красивее меня? Встрепенулась ревнивая девица. Совершенная машина. Позабывшись, воскликнул влюбленный гном. Работает день и ночь. А, главное, сама себя чинит и есть не просит. Мне надо было за нее золото пообещать. Все равно бы окупилось. Хм, поняв, что с госпожой Розой она конкурировать не хочет, девушка задала свой следующий вопрос. Ты как-то мало рассказываешь о моей сестрице. Что там насчет твоей фразы о том, что ты хотел на ней жениться? И пока не в меру говорливый гном рассказывал об Леции, а его жены и родственницы мылили хвостатую девицу и натирали ей спину. В королевском замке гномьего королевства сидел грустный-прегрустный гномий король со стриженной бородой и без пары зубов. Приложив глыбу льда к своему опухшему лицу, несчастный мужчина только тем и был занят, что непрестанно и обреченно вздыхал. «Надо ей мужа срочно найти», — высказался один из советников короля. «Да такого, чтобы она о нас вспоминала как можно реже, а лучше, вообще бы забыла. Да где ж такого найдешь?» — прошепелявил гномий король. «Она любого мужика за день в могилу загонит. Стражник, с которым она во дворец пришла, до сих пор заикается и валерьянку ведрами пьет. Да и я уже одной ногой в могиле. А что насчет мужа ее сестры?» — подал голос другой советник. «О нем, по всему нашему королевству, легенды слагают. Да и сегодня, наверняка, это он с эльфами так развлекался. Вот и поставим перед ним условие. Либо он выплачивает компенсацию за ущерб, который он нанес сегодня нашему королевству, либо пусть женится на красивейшей невесте. А лучше, компенсацию с него получить, и невесту ему сбагрить», — высказался третий советник, всецело поддерживая главную мысль своих коллег. Задрав свою голову к потолку и попросив благословения у гномьих богов, несчастный король тяжело вздохнул и поднялся на ноги. «Хорошо», — согласился он с предложением своих советников. «Тогда к нему, требовать компенсацию и договариваться о свадьбе, поедет». И тут случилось неожиданное. Все королевские советники и придворные разом кинулись к выходу из тронного зала. «Ты», — только и успел тыкнуть своим царским перстом растерявшийся гномий король в ближайшего к нему счастливчика. «Эх», — залихватски выкрикнул осчастливленный гномий, махнув рукой, он выпрыгнул в окно. «Тогда, ты», — поняв, что добровольцу удалось таки сбежать, король тыкнул пальцем в древнего старца, который, в силу своего почтенного возраста, не успел выйти через дверь, да и через окно вряд ли готов был выпрыгивать. «Вот и смерть ко мне пришла», — пафосно объявил старец и, театрально закатив глаза, он бухнулся на пол, перед этим не забыв подложить под свою голову чистый носовой платочек. Тяжко вздохнув и осознав, что у него нет иного выбора, гномий король подошел к единственному оставшемуся гному, который был облачен в черные доспехи и никуда не собирался убегать. Этот гном вообще вел себя так, словно пришел в кинотеатр. Это ее работа. Первым делом поинтересовался король у этого гнома, постучав костяшкой указательного пальца по наплечнику зловещего доспеха. «Угу», поняв суть вопроса, немногословный гном лишь кивнул головой. «Много заплатил?» — продолжил задавать вопросы гномий король. «Разве деньги важны при покупке такой вещи?» — наконец-то раздался грубый бас вояки. «Хозяйка требует, чтобы мы вернули все ее сокровища немедленно, вместо того, чтобы сказать свое однозначное «да» или «нет», — лишь напомнил вояке гномий король. «Это всего лишь очередная проблема, которую ты обязательно разрешишь», — невозмутимо пожал плечами этот вояка, который считал незазорным обращаться к своему королю на «ты». «От нас каждый год кто-то что-то требует, то империя, то нежить, то демоны. Золото нужно всем, а возвращать его никто не хочет». От этих слов гномий король вдруг нахмурился и решил, что будет не лишним уточнить. «Ты не согласен с предложением моих советников?» — «Совет дельный», — пробасил вояка. «Наша хозяйка ведет себя как ребенок, и ей пора повзрослеть. Но знаешь что, брат мой, как гном служивый, я тебе напомню об одной очень важной вещи, которую ты, как политик, стараешься не замечать. С каждым годом мы прогибаемся перед соседями все ниже и ниже. Того и гляди, что поясница у нашего народа окончательно сломается в очередном низком поклоне, и мы рухнем на колени. Даже у эльфов есть покровительница, которая позволяет задирать этим ничтожеством так высоко свои головы, а у нас? Возьмись-ка ты за это дело лучше лично и найди нашей хозяйке столь же сильного мужа, как она сама. При этом, позаботься о том, чтобы он был мудрее ее, сильнее, да сговорчивее. А главное, чтобы он не просто согласился жить у нас в горах, но считал их своим домом. Да где ж я такого найду? — растерялся король. «Обратись за помощью к ее сестре», — посоветовал своему брату вояка. «Говорят, она умеет читать мысли и знает обо всем, что происходит в этом мире. А еще, она очень ревнива. И только не говори мне о том, что не догадываешься о причине, по которой она сгубила дочь эльфийской герцогини и взяла тело этой несчастной девушки себе. Так что, если ты всерьез решишь сосватать ее мужу нашу хозяйку, то эта женщина тебя прямо в наших горах погубит. А вот если ты обратишься лично к ней с более разумной просьбой, то, скорее всего, она тебя внимательно выслушает и поможет. Женщина она не глупая, да и наше золото нужно всем. Без меня справишься?» — задал краткий вопрос гномий король. «Не впервой», — пожал плечами брат короля. «Только возвращайся скорее. Ты же знаешь, некоторые проблемы я лишь способен откладывать, а не решать. Особенно, если эти проблемы связаны с дипломатией и с большой политикой. Но восстановить пару туннелей и отремонтировать пещерный свод над столицей я в состоянии». И пока гномий король собирался в дальнюю дорогу, да дела своему брату передавал, на встречу с Блецией спешил еще один загадочный проситель. Закутанная в темный балахон эльфийка, в сопровождении молодой телохранительницы, подходила к разрушенному городу Диас, и с опаской поглядывая на монстров, которые с большим энтузиазмом поедали своих же павших сородичей, эта женщина отчаянно пыталась унять дрожь в ногах и приблизиться к городу еще на один шаг. Том 5, глава 9. Стратегия расчетливой женщины. Пусть бунтующие монстры так и не ворвались в город Диас, да и разбежаться по округе им никто не дал, однако городские стены были знатно порушены, а окрестности города были залиты кровью. Кроме того, стороннему наблюдателю открывалась страшная картина каннибализма. Монстры с огромным аппетитом поедали тела своих павших сородичей. Впрочем, причинами данного каннибализма были не голод и не дикость. Убивая и поедая своих сородичей, монстры становились сильнее и эволюционировали. Помнится, и сам повелитель монстров когда-то начинал свой путь с поедания огненных волков. Да и Блеция не раз озвучивала свою мысль о том, что именно такой естественный отбор учит ее детей сражаться за свою жизнь и убеждения. И неважно, согласимся мы сейчас с этой женщиной или нет, ведь самое главное здесь заключается в том, что мы сейчас обсуждаем чужой народ, в жилах которого течет совсем другая кровь. С другой стороны, не лишним будет сказать и о том, что у монстров все же был выбор. И сейчас мы можем вспомнить рассказ Лили о том, что многие монстры проклятого леса предпочитали держаться как можно ближе к земле, а лучше вообще зарыться в нее. Там, под землей, находясь в непосредственной близости от тела своей матери, монстры накапливали силу гораздо быстрее и не зависели от регулярного поедания своих собратьев. Одного такого хитреца сейчас и вытягивали деревянные марионетки. Огромный серый червь был настолько длинным, что казалось, словно он напоясал всю землю, и было очень сложно понять, как он вообще умудрился переползти через горы. Однако, несмотря на потрясающие размеры этого червя, сейчас стоило признать тот факт, что этому вояке очень сильно досталось. Из тела червя обильно сочилась черная токсичная жижа, которая уже натекла в огромные лужи. И именно из-за этой жижи большинство монстров и не подходило к червю, не проявляя никакого интереса к столь сытному и сочному блюду. Впрочем, не стоит забывать одну простую истину, что является ядом для одного, то для другого будет вкуснейшим лакомством. И прямо в токсичных лужах стояли упертые древние, не желающие сходить с места и наглядно демонстрирующие еще один жизненный цикл в проклятом лесу. А еще, вокруг этого червя суетился странный слизень, больше похожий на улитку. Время от времени, этот полупрозрачный монстр притрагивался к червю одним из своих щупалец, и гигант облегченно вздыхал. Да и его раны медленно, но верно затягивались. И именно за этим действом внимательно наблюдали женщина и две девушки. «Оно, конечно, понятно», — бормотала женщина. «Потерять такого солдата – это трагедия для любой армии. Но меня пробирает дрожь, как только я подумаю о том, что Блеция вновь может утратить контроль над этим монстром. Ведь при всем своем жизненном опыте, я понятия не имею, как можно сражаться с врагом, который находится прямо у тебя под ногами. Ведь ни у кого из нас больше нет такой силы, как у моего сына, и никто из нас не разбирается в магии так же хорошо, как моя невестка. Без них, следующая атака такого гиганта превратится в самую настоящую бойню». «Я уже поднимала этот вопрос перед Блецией», — подала голос красноглазая девчушка, при этом украдкой взглянув на гигантского жука, все еще спящего посреди руин городской стены. «В отличие от тех же неповоротливых жуков, эти черви слишком опасны и ненадежны. Но Блеция упрямо твердит, что они ей вскоре будут нужны». «Для чего?» – удивилась женщина. «Мы совсем недавно убедились в том, что Блеция в одиночку способна захватить любой город. И, единственное, что от нас требуется, это припугнуть особо уж воинственных ушастых индивидов, да наладить мирную жизнь в захваченных землях. Как ни крути, но эти черви не подходят ни для одной из этих целей. Из-под земли они не вылезают, так что своим внешним видом они никого не запугают, да и землю ими рыхлить не получится, это ведь от их гноя земля под нашей армией превращается в иссохшую пустыню. Они кормят древней, без всякого намека на какую-то эмоцию и немного не впопад, пояснила девушка, полностью закованная в черные латные доспехи. А две ее собеседницы лишь непонимающе переглянулись и продолжили свой диалог. «Блецию никто не может понять до конца», — первой заговорила красноглазая девчушка. «Как бы сильно я ее не уважала, и сколько бы раз я не признавала ее правоту, но на самом деле мне очень страшно представить, что за каша творится в ее голове. Меня все чаще посещает мысль о том, что Блеция всегда действует на уровне интуиции. И именно из-за этого она обязательно ошибется, рано или поздно. Возможно, она уже ошиблась, притащив этих червей на эту проклятущую войну». «Прозвучало так, словно ты против этой войны», — насторожилась женщина, услышав от кота очень странную фразу. «Мне понравилась идея таки», — поспешила прояснить суть своего недовольства кота. «Жить в лесу я точно не хочу. И каждое утро, когда я смотрюсь в зеркало, я отчетливо понимаю, что среди людей мне тоже делать нечего. Но я против того, что нам придется отдать свою победу матери Сирен. Это ведь мы рискуем своими жизнями, а она лишь ставит нам палки в колеса. Да вы и сами каждый день видите, во что она превратила свою страну. Мы вынуждены выступать в роли армии спасения, раздавая крестьянам дичь, которую притаскивают волки с окрестных лесов. А самое главное, разве вам самой-то непонятно, что с этой страной будет дальше, если на местный трон усядется эта похотливая старуха? Я, знаете ли, хотела бы рожать в тихом и в уютном доме, а не в чистом поле, убегая от разъяренной толпы голодных крестьян и взбунтовавшихся солдат. В чем вообще смысл этой войны, и зачем я и Микихита сюда пришли, если проклятый лес, на данный момент, выглядит куда безопаснее и привлекательнее этой страны. Кажется, что если женщина и не была согласна с девчушкой во всем, то очень во многом разделяла ее мысли и сомнения. По крайней мере, вступать в спор и дискутировать она не спешила. Вдобавок к этим глобальным вопросам, у меня недавно появились опасения, которые касаются непосредственно нашей семьи, продолжила свой монолог Ката. Зачем Блеция натравила одуванчика на огненного гиганта? В чем тут заключалась ее стратегия, и что этим она вообще пыталась продемонстрировать? Я, конечно, вижу, что одуванчик доволен своей победой до соплей, но он же просто ребенок, который случайно оказался в теле взрослого агра. И если ему так нужны подвиги, то пусть он эту городскую стену в одиночку восстанавливает. Заодно и навыки строительства получит. Зачем нужно было рисковать его жизнью и доводить до слез Лина? А что если и мой дурак, с перепоя, тоже размечтается о подвигах? Блеция ведь может, на полном серьезе, отправить его эльфийскую столицу штурмовать в одиночку. Вот тут Джейн очень захотелось поспорить с девчушкой. Но с каких именно слов ей следовало начать этот спор? Ведь Ката явно ставила знак равенства между мужчиной и ребенком. И эту разницу могла понять лишь женщина, уже ставшая матерью. А, кроме того, девчушка оказалась эгоисткой. Вот только суть этого эгоизма была способна осознать лишь женщина, которая уже прошла через пару разводов. И вот опять, тем временем пробурчала Ката. Стоило мне затронуть именно эту тему, и на меня вновь смотрит как на ребенка. Вы специально что-то скрываете от меня или просто считаете меня законченной дурой, которая несет какую-то ерунду? Почему мне никто и ничего не пытается объяснить? Окончательно сорвавшись на эмоции, девчушка повысила голос, и рядом с женщинами вдруг раздался судорожный вздох. «Вы чего-то хотели?» Строгим голосом обратилась Джейн к незнакомке, которая была закутана в черный балахон. «Простите», — несколько растерянно пробормотала таинственная женщина, отступая на шаг. «Наверное, я не вовремя. Завтра мы тоже будем чем-нибудь заняты и о чем-нибудь спорить», — усмехнулась Джейн. «Полагаю, если вас к нам подпустили, значит у вас какое-то очень важное дело. Я хотела встретиться с графом Грином», — пробормотала женщина, невольно покосившись на маленького красноглазого монстра. «Но мне велели поговорить вначале с вами. Я графиня Джейн Грин, родная мать графа Такахира Грина», — представилась Джейн. «А рядом со мной стоят доверенные советники нашей семьи и генералы нашей армии, леди Ката и госпожа Роза. Так какое у вас дело к моему сыну?» После секундных колебаний, незнакомка, для начала, представилась. «Зовите меня Лией, я тетя Сирен». И пока Джейн знакомится с очередной ушастой родственницей, мы перенесемся в маленькую темную комнатку, в которой Блеция пыталась объясниться перед мужчиной. И этот мужчина очень внимательно ее слушал. Так что будем надеяться на то, что в ходе этих объяснений нам удастся понять логику Блеции. Сирен стала бы идеальным лидером для своего народа, пытаясь быть бесстрастной, озвучила свое мнение эта женщина. «Если бы нам бы удалось защитить ее от интриг и безжалостно уничтожить всех недовольных, то через пару десятилетий она бы смогла восстановить свою страну. Мало того, возможно, ей бы удалось найти для своего народа куда более достойную цель, чем бесконечная грызня за власть и тупое поклонение своим эгоистичным богам. А через пару столетий, с нашей поддержкой, она бы смогла до неузнаваемости изменить общество эльфов. Во всяком случае, несмотря на всю свою неприязнь к этой женщине, я вынуждена признать, что мне нравятся ее мечты. Но вся проблема заключается в том, что Сирен официально отреклась от трона. А какое это имеет значение? Пожал плечами мужчина, сидящий на кровати рядом с Блецией. Кто бы нам посмел возражать, если бы мы посадили на трон Сирен, а не ее мать? Тем более, что у меня тоже есть большие сомнения насчет этой безумной старухи. То есть, ты бы хотел, чтобы я оказалась в теле зеленоглазой красотки? Вдруг резко сменила тему разговора Блеция. Кхм, растерялся мужчина, мигом превращаясь в просто 17-летнего паренька. Я даже не знаю, как бы так ответить, чтобы тебя не обидеть. Может быть, в теле червя ты тоже красиво? Такой ответ сойдет, дурак, выкрикнула почему-то в сердцах обиженная Блеция и стукнула парня по голове. В следующий раз, дам сдачи, на полном серьезе предупредил женщину паренек. В ответ на это предупреждение, Блеция лишь закатила глаза и сокрушенно покачала головой. После чего, она продолжила свой монолог про Сирен. Возражать прямо сейчас нам никто не посмеет. Но, усевшись на трон, Сирен сходу нарушит традиции, законы и собственную клятву. Как сам-то думаешь, будут ли эльфы искренне восхищаться таким правителем, как бы хорошо они при нем не жили? Мало того, ведь все эти проблемы и сомнения по поводу престола наследия обязательно будут перенесены на следующее поколение. И как знать, во что все это выльется через столетие, а может быть, даже через тысячелетие. Ведь неважно, сколько времени пройдет, в любом столетии обязательно найдется какой-нибудь дурак, который скажет, что правитель-то у нас не тот. Тогда, получается, что роль королевы придется возложить на Кей. Попытался развить мысль блеклый мужчина, но тогда возникает еще одна проблема, продолжила свои размышления блеклая. Кей, по меркам эльфов, все еще ребенок. Кто, по-твоему, будет регентом? Причем учти, что этот кто-то должен быть способным не только примирить две враждующие стороны этого конфликта, но еще и донести до эльфов простую мысль о том, что теперь мы никуда отсюда не уйдем и с нами надо как-то уживаться. В отсутствии же такого лидера, эта война может закончиться либо грандиозной бойней, либо не закончится никогда. Все эльфы поклоняются покровительнице, постепенно начал догадываться об истинных планах блеклый мужчина. При желании, именно она бы и смогла заставить эльфов усесться за стол переговоров. Но покровительница оказалась глупой и упрямой девчонкой, усмехнулась блеклая. Знаешь, я очень долго не могла понять, зачем она убивала детей герцогини, ведь для таких убийств ей нужен был какой-то очень серьезный мотив, но оказалось, что эта девчонка просто шла на принцип. И в чем смысл этого принципа, не понял мужчина. А смысла никакого и нет, буркнула женщина, просто нежелание признать свою неспособность решить возникшую проблему. Главное, только представь, что было бы, если бы эта покровительница не только бы правила эльфами от нашего имени, но еще бы и оказывала свое пагубное влияние на Кей. Но официально покровительница все еще жива, пробормотал мужчина, окончательно все поняв. Только ее личность была подменена личностью Сирен. И теперь эта женщина имеет право сесть на трон, хотя бы в качестве регента, и примирить свой народ. Я не знаю, правильно ли я поступила, немного растерявшись, решила закончить свой рассказ блеклая. И я не имею никакого понятия, к чему все это приведет. Возможно, в будущем. Ой, мрачные размышления блеклый прервал неожиданный поцелуй, который тут же оборвался звонкой пощечиной. Я не хотела, в ужасе пробормотал женщина. Это даже не мои инстинкты, а я тебя предупреждал. Громко взревел мужчина, заваливая расхохотавшуюся женщину на кровать. Том 5, глава 10. Деловое предложение молодой жены. Между тем, пока блеклая списывала со счетов поверженную покровительницу, та не желала бесследно исчезать. Наслушавшись советов зловредного старика и получив от него новую цель в своей жизни, та выбрала для себя слабое существо, которым легко можно было бы манипулировать. Этим существом стал слабый подросток, который стоял на вершине высоченной башни и восхищенно наблюдал за тем, как его кумир побеждает самых сильнейших монстров. Впрочем, обо всем по порядку. Давайте для начала поймем, что это за башня, на которой стоит подросток, а затем нам раскроется и личность этого подростка. Итак, эта башня находилась в центре города Диас, и именно под этой башней была расположена памятная комната без окон, а еще ниже, под комнатой, располагался вход в подземный лабиринт, который мог спасти городских жителей и запутать преследующих их врагов. Хотя тут же надо было отметить, что данная башня строилась еще до того, как Роза придумала дальнобойные катапульты. Так что при современных условиях войны, эта башня принесла бы гораздо больше проблем, чем пользы. Но это уже были несущественные детали. Главное, что к моменту начала боя повелителя монстров с сильнейшими солдатами его армии, на крышу этой башни взобралась ушастая девчонка. Из крыши этой башни она пыталась навечно запечатлеть в своей памяти каждую победу своего кумира. А затем пришла пора для завистливых вздохов, ведь ее кумир не был обделен вниманием женщин. Почему я тогда сама не обняла его? Корила себя девчонка, видя, как повелителя монстров вновь душит в своих объятиях Гербера. При этом девчонка невольно дотронулась до железной пластины, которая прикрывала ее грудь. И хорошо, что не обняла, с еще большим сожалением, вслух пробормотала она, признавая тот факт, что соблазнять и впечатлять мужчину ей просто нечем. Затем, внимание Кей переключилось на Розу, которая сняла свой черный рыцарский шлем и поцеловала повелителя монстров. Причем, красота этой девушки не могла оставить никого равнодушным. Роза была эталоном красоты, даже по меркам эльфов. Она, буквально на моих глазах, создала свое тело с нуля и стала настолько красивой, продолжила свои размышления Кей, вспомнив тот день, когда она впервые увидела привлекательную, но все же еще не столь красивейшую девушку, которая была одета в платье, снятое явно с чужого плеча. Тело, походка, речь, а теперь еще и поцелуи. Где предел этому совершенству, и в какой момент она захочет остановиться? Еще раз тяжело вздохнув, Кей достала маленькое зеркальце и посмотрелась в него. Симпатичный мальчишка, кратко и самокритично охарактеризовала свою внешность девчонка. Может быть, мне стоит надеть на голову череп, как это сделала Лина, или заплести косички, как у кота. Обратит ли он вообще внимание на меня, если я хоть что-то изменю в своей внешности? Отчаявшись, девчонка шмыгнула носом и вспомнила о своей главной сопернице, о женщине, которая свысока смотрела на старания всех остальных девушек. «Я даже не могу соперничать с теми, кто ей проиграл», — горько усмехнулась девчонка. «Что уж говорить о ней, она ведь знает обо всех наших планах и о том, что он думает о каждой из нас». «Глупо». Мысль девчонки вдруг оборвалась, и пару секунд она просто стояла на вершине башни, бездумно восхищаясь повелителем монстров с огромного расстояния. Но это продлилось лишь пару секунд, и не успел маленький лесной дух вдоволь посмеяться над мыслями глупого влюбленного подростка, как этот подросток резко вытянул свою руку и схватил его. «У тебя пару секунд, чтобы заинтересовать меня», – прошипел женский голос, переполненный ненавистью и злобой. Произошедшие с Кей перемены были настолько разительны, что это даже нельзя было назвать резкой сменой настроения. Это была полноценная подмена личности. Ведь только что маленький лесной дух посмеивался над глупым наивным ребенком. А сейчас этот же лесной дух оказался в руках острозубого монстра, которому вряд ли были знакомы такие чувства, как сострадание и любовь. Девчонка же, больше ни о чем не спрашивая, сжала кулак и поднесла лесного духа к своему рту, с явным намерением сожрать его заживо. «Я обучу тебя магии», – пропищал испуганный лесной дух, не ожидавший такого поворота событий. «Ты ведь узнала меня, ты тварь, которая почти убила его», – с еще большей злобой прошипела девчонка. «Я это делала ради вас», – попытался объяснить свой поступок лесной дух. «Я пыталась защитить твой народ». В ответ на это утверждение, над городом пронесся лишь злобный хохот, который никак не мог принадлежать хрупкому и беззащитному ребенку. Между тем, пока на вершине башни царствовали злоба и ненависть, вокруг нее воцарились совсем другие эмоции. И монстры, отвлекаясь от своего кровавого пиршества, стали как-то странно поглядывать друг на друга. А графиня Джейн Грин, которая начала переговоры с эльфикой по имени Лия, вдруг порозовела от странных мыслей, пришедших к ней в голову. «Они что, серьезно?» – возмущенно воскликнула женщина, которая уже сталкивалась с этим странным явлением. «Прямо здесь и сейчас, что происходит?» Серьезно забеспокоилась эльфийка, обмахиваясь рукой и пытаясь прогнать из своей головы постыдные фантазии, которые были явно не к месту. «Роза, останови их!» — взмолилась красноглазая девчушка. «Ты же сама видишь, какой бедлам здесь начинается. А между тем, в стане волков и лисиц начало происходить действительно что-то неладное». Распушив хвосты и демонстрируя свои острые белые клыки, самцы этих животных начали медленно окружать своих командирш. «Пика», — растерянно пропищала Ириска, слишком поздно поняв, в какой опасности оказалась. Бедная лисичка уже потонула в бесчисленной толпе восхищенных ею кавалеров. Следом за жалобным писком лисички прозвучал и более злобный рык двуглавой волчицы, которая уже растерзала своего самого настырного кавалера, и казалось, что вот-вот должна разразиться какая-то трагедия. Но прошла секунда, другая и красноглазая девчушка облегченно выдохнула. «Блеция хочет лично увидеть свою тетю», — передала ответное сообщение Роза, так ни разу не повернувшись к своим собеседникам лицом. «В общем, кое-как, но в армии повелителя монстров наконец-то стал восстанавливаться порядок, и тетю Сирен, по имени Лия, отвели в один из кабинетов, который ранее принадлежал администрации мэра города Диас. К Лии также присоединилась и ее телохранительница, которую ранее не решились подпускать к матери графа Грина. В этом кабинете женщины наспех поправили свои прически, Лия избавилась от своего безразмерного балахона, а ее телохранительница стряхнула пыль со своих кожаных доспехов. Ждать новых хозяев города Диас гостям пришлось около часа. Наконец, дверь кабинета вновь раскрылась и в помещение вошли Блеция, уже облаченная в доспехи Сирен, Кей и граф Грин. За спинами этой троицы маячили слизень улиткой красивейшая горничная. Впрочем, все внимание гостей было сосредоточено на Блеции. Увидев эту женщину, Лия лишь обреченно вздохнула, а вот ее телохранительница вскочила с места и выхватила из ножен свой меч. «Ты не Сиран», — пафосно объявила молодая девушка, тыча в Блецию лезвием меча. «Ну, да», — несколько растерянно ответила Блеция, искренне не понимая, в чем тут сенсация. «А дальше-то, что? Ты не имеешь никакого права на трон», — тут же пояснила суть своих претензий молодая эльфийка. «Я требую, чтобы ты признала это сейчас же». Вместо ответа женщины по помещению разнесся веселый мужской смех. «Какая же дружная у Сиран семья», — пояснил мужчина причину своего веселья. «Мне просто удивителен тот факт, что вы не перебили друг друга ранее. Полагаю, эта девушка тоже имеет какое-то отношение к семейке Кей. Это моя дочь, Хелена», — наконец-то заговорила Лия, проигнорировав претензии мужчины насчет семейной дружбы. «После своего брата, она следующий претендент на трон». «Хмм», — хмыкнул мужчина, усевшись на стул, который ему подставила горничная. Причем, остальная его свита продолжала стоять на ногах, тем самым наглядно демонстрируя, кто здесь главный и с кем именно надо разговаривать. «Для начала, давайте поясним один очень интересный момент. Вы представились тетей Сиран, но, простите уж мою грубость и пошлость, однако я не могу оставить без внимания тот факт, что вы заметно отличаетесь от женщин этой семьи». Тут мужчина сделал паузу и красноречиво покосился на грудь эльфийки, размер которой был явно вне всякой конкуренции. «Да и выглядите вы значительно моложе матери Сиран», — продолжил свою речь мужчина, убедившись в том, что его намек понят правильно. «Поэтому, для начала, я бы хотел понять вашу запутанную семейную родословную. Ведь, как я понял, обсуждать мы будем именно наше семейное родство, а не тот факт, что Блеция — это не Сиран. Я вторая жена родного брата отца Сиран», — вновь представилась Лия. «И я значительно младше своего мужа. Что же до Хелены, то она моя единственная дочь. И вы не ошиблись в своем предположении о том, что я пришла с вами обсудить наше семейное родство и право на трон. Полагаю, коль вы очень просили не сообщать о вашем визите матери Сиран, то вы не считаете ее достойным правителем», — продолжил озвучивать свои догадки мужчина. «Мать Сиран и мой муж обезумели. Одна угробила всю свою жизнь только на то, чтобы стать королевой, и вряд ли она решит отказаться от своей мечты прямо сейчас. Другой же, полон решимости покарать убийцу своего брата, ведь именно эта женщина лишила его богатого наследства, коим это государство являлось до начала гражданской войны. Таким образом, эта война не закончится, пока кто-то из этих двоих не умрет. И какой выход из ситуации предлагаете вы?» — задал вполне логичный вопрос повелитель монстров. «Я могу отравить своего мужа. Вы можете скормить обезумевшую старуху своим монстром. Затем, мы с вами поженимся, объединив этим браком страну и народ, а моя дочь станет единственным претендентом на трон», — на одном дыхании выпалила Лия. Взял паузу мужчина, героически пытаясь не рассмеяться. «А где же стандартные соблазнения? Что-то из категории: тут очень жарко, позвольте мне, для начала, раздеться. Моя грудь и так достаточно оголена», — пожала плечами женщина, покосившись при этом на розу. «И, почему-то мне кажется, что это единственное, чем я могу вас соблазнить. Впрочем, если вы того хотите, я готова закрепить нашу с вами сделку где и когда угодно. Но, судя по взглядам ваших спутниц, сделать нам этого не дадут. Поэтому, я и решила остановиться на сугубо деловом предложении». Взяв паузу и убедившись в том, что ее никто не собирается убивать, Лия жестом приказала своей дочери убрать свою бесполезную зубочистку в ножны. После чего, женщина продолжила свой монолог. «Моя страна разрушена, и вряд ли она кому-то интересна в плане банального грабежа. А сама же эта война давно уже превратилась в нечто большее, чем в противостоянии двух престарелых маразматиков. Ведь, как я поняла, ваши монстры не уберутся в проклятый лес. Даже если вы одержите победу в этой войне, моим детям там очень тесно», — наконец-то подала голос Блеция. «А окрестные горы идеально подходят для гнездовий виверн, да и ваши леса подходят для древней и огненных волков. Тогда вы должны понимать, что даже если вы одержите безоговорочную победу над моим мужем, вас все равно будут воспринимать в качестве захватчиков», — продолжила свой монолог Лия. «Кроме того, вас, Блеция, можно сравнить с нежитью, и ни один эльф, в здравом уме, не признает вас своей законной королевой. Старуха безумна. Окей, ребенок. Так что, мне кажется, что я предлагаю самый оптимальный вариант разрешения данного конфликта, при котором каждый получает то, что он хочет. А вас не смущает тот факт, что это предложение вы делаете в присутствии Кей? Как бы невзначай спросила Лию Блеция, плетя свой собственный клубок интриг. С чего бы вдруг я должна ее смущаться? Удивилась Лия. Я долгое время была любовницей ее отца, и он не стеснялся трахать меня на ее глазах. Единственное, я очень сожалею о смерти Сирен, так как эта женщина смогла бы сразу понять суть моего предложения, и постаралась бы убедить вас его принять. Том 5, глава 11. Разговор о любви. Лия и Хелена, после недолгих переговоров, так и не сказав женщинам да или нет, промолвил повелитель монстров, оставшись с Блецией наедине. «Милые дамочки, Хелена хоть родная дочь этого старого пердуна, ты же слышал Лию», усмехнулась Блеция. «Она очень долго была любовницей родного отца Кей. Вот и женись после этого на молодой девице», сокрушенно покачал головой парень. «Даже ребенка тебе поможет заделать кто-то из близких родственников. А потом гордись, хоть до самой смерти, что этот выродок так сильно на тебя похож. Ты что-то имеешь против дочери Лии?» Заинтересовалась странной репликой парня Блеция. «А ты думаешь, она случайно приперлась вместе со своей матерью?» Вопросом на вопрос ответил повелитель монстров. «Лично я понял, что у меня была возможность поторговаться и затребовать в свою постель обеих. Каким ты стал у меня циником?» Лишь усмехнулась Блеция, которой не было необходимости о чем-то гадать. «Между прочим, девушка на полном серьезе считает, что она защищает свою мать, и она искренне восторгается самопожертвованием этой женщины, которая, на ее глазах, жертвует собой ради страны и народа». «Самопожертвование», — удивленно воскликнул парень. «То есть, ты хочешь сказать, что я настолько страшен, что общая постель со мной — это самопожертвование?» Прежде чем ответить, Блеция осторожно уселась на колени мужчины. «А ты тоже считаешь, что я похожа на ожившего мертвеца?» «Ой», — скривился повелитель монстров, словно бы он надкусил кислый лимон. «Неужели мы опять это будем обсуждать?» «Заметь, что не я затронула эту тему разговора первой», хитро прищурившись, напомнила своему мужчине Блеция. «Но почему у меня тогда такое чувство, что я вновь оказался в твоей ловушке?» Поделился своими сомнениями мужчина. «Без понятия», лишь удивленно пожала плечами женщина. «Ты хотел сейчас ответить, как я выгляжу на фоне той женщины, которая только что торговала не только своим телом, но и своей дочерью? У меня маленькая грудь, я слишком стара на фоне Хелены, или же я, действительно, похожа на ожившего покойника, особенно на фоне Розы? Почему ты пытаешься сейчас спрятать свои мысли от меня? Потому что тебе их лучше не слышать и не видеть», пробормотал мужчина, буквально физически ощущая, как на его шее затягивается очередная петля из стебля Азарины. «Так, значит, ты мечтаешь и о чем-то запретном?» Тут же зацепилась Блеция за следующее слово, усиливая свои попытки порваться в сугубо мужские фантазии. «А не хочешь ли поделиться своими пошлыми мечтами со мной? В них есть Лия, а может быть, ты ей придумал какое-то свое, собственное имя? Как ты там тогда назвал-ка-то? Тюльпаном? Нет в этих фантазиях никого, кроме тебя!» — выкрикнул мужчина, не выдерживая такого нажима. «Прекрати!» В один момент в комнате что-то незримо изменилось. Это трудно было объяснить словами, но представьте, что из-за мелкой, едва заметной, перестановки, вам вдруг стало уютно в комнате, в которой ранее вы не задерживались ни на секунду. А Блеция, бессильно повесив плечи, прошептала: «Прости». Поняв, что все закончилось, мужчина облегченно выдохнул. Вот только, как он должен вести себя дальше? Сделать вид, что ничего не произошло? «У нее огромные розовые соски», — вдруг прошептал мужчина, отвернувшись от сидящей на его коленях женщины. Лия нисколько не преувеличивала, когда говорила о том, что ее грудь достаточно оголена. По крайней мере, мне трудно было не заметить розовый ободок, выглядывающий из-под ткани. «Как ты думаешь, какие у меня, при таких обстоятельствах, могли быть фантазии? Ведь передо мной сидела голубоглазая блондинка лет 30 с почти обнаженной грудью и в каких-то полупрозрачных чулках, вместо штанов. Мало того, эта женщина открыто предлагала себя и намекала на то, что готова отдаться хоть прямо сейчас». Блеция воздержалась от комментариев на этот вопрос, хотя в ее единственном глазе блеснул недобрый огонек. Мужчина же, стараясь вообще не смотреть на женщину, сидящую у него на коленях, продолжил свой монолог. «Ты всегда любила потешаться над моими знаниями о любви, которые я почерпнула из книг. А о чем там говорилось в этих книгах? Всегда и в любой ситуации видеть перед собой только любимую. Засыпать с мыслью о ней и просыпаться, думая о ней. Вообще-то, это забавное утверждение. Ведь о чем-то подобном твердила и Миха, пытаясь добавить меня в свою коллекцию побед. Но, если серьезно, то о ком я должен мечтать? Об одноглазой Сиран, тело которой сейчас сидит у меня на коленях, или о многоглазом черве, которого я случайно увидел в одном из своих кошмаров? Как мне описать внешность женщины, которую я полюбил? И ты начал мечтать о том, как хорошо бы было, если бы я оказалась этой грудастой красоткой, попыталась понять мужскую логику Блеция. Скорее, а что, если бы ты оказалась в ее теле? Неохотно подтвердил эту догадку женщина ее собеседник. Из Лии получилась прекрасная соблазнительница. Практически, если бы она сидела передо мной полностью обнаженная, то вызвала бы куда меньше интереса. И я не буду клятвенно заверять тебя в том, что у меня не возникло вообще никаких фантазий и мыслей, когда я сидел прямо напротив этой женщины. Но все, о чем я сейчас говорю, касается лишь ее тела и одежды. В общении же с этой женщиной, я не мог избавиться от ощущения, что передо мной сидит повзрослевшая Миха. Так что о таких вещах, как доверие или симпатия, не может идти и речи. А потому, все мои фантазии были завязаны на мысли о том, что было бы неплохо, если бы ты оказалась в теле Лии. Боясь наговорить чего-то лишнего на этой исповеди, мужчина резко замолчал, не зная, что тут еще можно добавить к своему покаянию. Не знала, что тут можно сказать, и Блеция. Ведь фраза «Неужели тебе не нравится тело Сиран?» звучит как-то глупо и нелепо. А если говорить о том, что мужчина должен мечтать только о ней, то, собственно, об этом только что и шла речь. Но Сиран совсем другая, наконец-то решилась на свой следующий вопрос женщина, прекрасно осознавая, что блуждает сейчас по минному полю. Она не похожа на своих родственников и вряд ли ее можно сравнить с той же Миха. В свое время, тебе очень нравилось ее тело, и эта женщина является частью семьи, что дает тебе возможность, в любой момент, узнать о ее чувствах к тебе. Так почему же ты выбрал меня, или, мы оба путаем любовь с простой привязанностью? Мне бы тоже хотелось услышать ответ на этот вопрос, тут же раздался голос второй девушки, которая посчитала должным вмешаться в этот разговор. В центре помещения появилась симпатичная зеленоглазая девушка, которая, как можно приветливее, улыбнулась своим хмурым хозяевам. В ответ на эту улыбку, из левой руки повелителя монстров выскочила Азарина. «Стой!» — только и успел воскликнуть мужчина, который потерял всякий контроль над этим цветком. Кажется, что и Блеция попыталась взять под свой контроль взбесившееся растение, но... Судя по удивленному возгласу женщины, Азарина проигнорировала ее приказы, и вместо того, чтобы остановиться и втянуться обратно в руку своего хозяина, цветок обвился вокруг талии напуганной гости и жадно защелкал своей челюстью у нее над ухом. «Азарина, вернись сейчас же!» — приказал цветку его хозяин, который ничего не понимал. «Серьезно?» — тем временем спросила несколько растерянная зеленоглазая красотка, озадаченно поглядывая то на цветок, то на Блецию. «А ему можно, если честно, не знаю», — пробормотала Блеция, которая смогла понять красотку с полуслова. «Думаю, что от одного, плохо никому не станет, а мне можно узнать, что происходит», — напомнил о своем присутствии повелитель монстров, которого вдруг обуяла весьма странная жажда. «Погоди немного», — попыталась успокоить своего мужчину Блеция. «Я и сама пока ничего не понимаю», и пока Блеция успокаивала повелителя монстров, маленький зеленый светлячок возник на кончике указательного пальца зеленоглазой девицы. Что же до Азарины, то она даже не стала дожидаться, когда это угощение поднесут к ее пасти. Хищный цветок жадно проглотил зеленого светлячка, едва не откусив красивый девичий пальчик. По телу повелителя монстров тут же прошла волна наслаждения, которая сменилась невероятной усталостью. Затем, хрипло взвизгнув, Азарина с большим трудом втянулась в руку парня. «Так не пойдет», пробормотал мужчина, у которого очень сильно закружилась голова. Согласно, едва расслышал он голос Блеции, которая все еще сидела у него на коленях. «Тебе нужно поспать». Опять попытался возмутиться мужчина, но его глаза уже смыкались. «Пусть вначале ответит на вопрос, почему он остался с тобой», вдруг откуда-то издалека послышался требовательный голосок девицы. «Ты готова пожертвовать мной и моей семьей ради своего народа?» – пробормотал мужчина, готовый уже ответить на все, лишь бы его оставили в покое. «И ты никогда не скрывала, что моя семья для тебя – не более чем пустой звук. Кроме того, ты сама назвала меня монстром, хотя я просто перестал бояться своих настоящих мыслей и желаний». Кажется, что зеленоглазая девица возмутилась и попыталась поспорить с мужчиной, но повелителю монстров было уже плевать на то, что происходит вокруг него. Том 5, глава 12, контракт. На этот раз повелитель монстров оказался не в очередном кошмаре, а в своем далеком прошлом. Он гулял по извилистым дорожкам городского парка и беседовал с отцом. «Как тебе новая школа?» Уже заранее зная ответ, поинтересовался мужчина у своего сына. Завел новых знакомых, насупившийся мальчишка посчитал эти вопросы какой-то тонкой издевкой и ничего не ответил. «Неужели там нет никого, достойного твоей дружбы?» Продолжал задавать свои вопросы мужчина. «И неужели ты не встретил ни одной красавицы, которая бы нуждалась в твоей защите? Насколько мне известно, классы переполнены, и просто не может быть такого, чтобы все эти подростки были отбросами. Мне кажется, что этих отморозков специально свозили туда со всей префектуры», — съязвил мальчишка. «Зачем ты вообще отправил меня в это ужасное место? Чему я, по-твоему, должен там научиться? Трахать костлявых шлюшек в гараже автоклуба? Ау!» Неожиданно усмехнулся мужчина. «Похоже, что некоторые вещи так и не изменились. Можешь мне не верить, но и во времена моего далекого детства, брутальные парни, пропавшие моторным маслом, были весьма привлекательны для неприхотливых девиц. Да через эту шлюху уже не только весь автоклуб прошел», — пробормотал мальчишка. «Тогда, почему бы тебе не присоединиться к этому веселью?» — поинтересовался мужчина. «Лишиться девственности в 16 лет, разве это не мечта любого подростка? Ты сейчас серьезно со мной говоришь?» — на всякий случай поинтересовался мальчишка, силясь понять своего отца. «Я просто считаю тебя взрослым мужчиной, который уже сформировал свое мнение об окружающих его людях и мире. И сейчас этот мужчина рассказывает мне о том, что в школьном гараже его сверстники трахают какую-то шлюху целой толпой. Как, по-твоему, я должен реагировать на эту новость? Мне не интересна ни эта шлюха, ни эта толпа. Но мне интересно твое мнение по поводу происходящего. Что ты собираешься сделать? Сжечь гараж или присоединиться к толпе?» «Ничего», — пробормотал мальчишка. «Тогда зачем ты мне вообще это рассказал?» — строго спросил своего сына мужчина. «Если ты не собираешься ничего менять или чувствуешь, что бессилен что-то изменить, так не стой в углу и не пыхти, как обиженный ребенок». Кажется, что мальчишка рассчитывал услышать совсем другие слова от своего родного отца, а потому он несколько растерялся. Мужчина же продолжил свой разговор с сыном, как ни в чем не бывало. «Эта школа была построена задолго до твоего рождения, и в нее ходят учиться подростки с ближайшей округи. То есть никто никого туда специально не отсылал. Ты, пожалуй, единственное исключение. А так как почти через такую же школу, в свое время, прошел и я, то думаю, что ничего плохого с тобой не случится. По крайней мере, ничего нового об этой школе я сейчас не услышал. Все, как везде, и все, как всегда». Новость о бурном прошлом его отца несколько ошарашила мальчишку. Мужчина же лишь горько усмехнулся и решил кое-что пояснить. «Все, что ты увидел в этой школе, это не какое-то исключение из правил. И все это возникло не год назад, и даже не после окончания войны. Эта моя история начинается с того, что твой молодой дед, которому удалось каким-то чудом выжить на войне, вернулся на пепелище. После чего, ему пришлось все начинать с нуля. Однако сама система, которую ты сейчас видишь в своей новой школе, была заложена гораздо раньше. И судя по тому, что ты мне рассказал, она практически не изменилась, хотя, я об этом и так знал. Ну, что тут можно сказать? В любом государстве есть своя витрина и своя подсобка». На некоторое время мужчина замолчал, пытаясь сформулировать свои мысли так, чтобы они были понятными для мальчишки. А сам же мальчишка все еще пытался осмыслить то, что ему уже поведал отец. «Самой главной витриной нашего государства является Токио, город, который восхищает и притягивает туристов. Впрочем, наша семья также является витриной государства, только это более частный случай. Однако, в обоих вариантах, то, что видит турист и сторонний наблюдатель, не имеет ничего общего с реальностью. Люди бегут в столицу не от хорошей жизни и не в погоне за какой-то фантастической мечтой. И именно бегут, они переезжают. Ежегодно численность Токио возрастает на десятки тысяч жителей. Не слишком ли много для страны, со стареющим населением, ведь туда же не старики едут. Что же касается нашей семьи, то твоя мать, прежде всего, женщина, а наша страна, это не Америка, и больше говорить тут особо ни о чем. Моя же независимость, как юриста, это вообще всего лишь фикция. Государственная система устроена так, что в любой момент меня могут втоптать в грязь. И за всю свою жизнь я не встретил ни одного дурака, которому бы позволили пойти против этой системы. Это как наши хваленые скоростные поезда. По факту они есть, и я даже сам на них ездил пару раз. Однако, на практике, билеты на них не для простых смертных. И уже тысячи раз выкладывали фотографии категории людей, которые на них ездят. Но наше государство по-прежнему рекламирует эту красивую сказочку об общедоступности высоких технологий. И ты уверовал в эту сказочку, даже нисколько не сомневаясь в ее правдивости. На некоторое время мужчина вновь замолчал и внимательно взглянул на сына, словно бы он попытался убедиться в том, что мальчишка понимает, о чем ему сейчас рассказывают. Однако лицо 16-летнего пацана привело мужчину в некоторое замешательство. «Пожалуй, рано я тебе все это рассказываю», – пробормотал он. «Ты сейчас в таком возрасте, что тебе проще поверить в какой-то вселенский заговор, чем трезво осмыслить окружающую тебя реальность. В некотором смысле, в этом виноват еще и я, когда попытался отгородить тебя и твоего брата от этой самой реальности. Вы, как тепличные растения, которые выросли в окружении красивых витрин. Но если твой старший брат хоть как-то интересовался тем, что происходит за забором нашего респектабельного района, то ты вообще никуда не выбирался, ничем не интересовался и, как итог, потерял всякую связь с реальностью. И какова эта реальность? Попытался огрызнуться мальчишка. Нас окружают шлюхи и дебилы, ты ходишь в бесплатную школу маленького провинциального городка, начал перечислять очевидные вещи мужчина. Наша префектура не так далеко от столицы, а этот маленький городок в десятки километрах от нас. Что ты мог увидеть в этом городке? Наверное, полицейских, которые разъезжают на спортивных болидах, а не на грохочущих ведрах, из которых сыплются болты и гайки, в прямом смысле этого слова, или учителей, рабочие места которых оборудованы планшетами, а не странными пищащими коробками с ламповыми мониторами. А, может быть, твоя школьная форма сшита из дорогой ткани, а не из какой-то непонятной дерюги? Кстати, ты хотя бы читал на этикетке, где именно эта форма сшита? Какое у тебя мнение о нашем отечественном текстиле? Хреновое, кратко ответил мальчишка. Этого не может быть. Слишком уж наигранно возмутился мужчина. Любой турист, любой житель столицы, да вообще любой человек в этом мире, не только расскажет тебе о том, что наша страна исторически славится своей текстильной промышленностью, но и наглядно покажет тебе целый ряд превосходных товаров. Значит, они ничего не знают о нашей стране, пробормотал мальчишка, который уже прекрасно понял, куда клонит его отец. Они ничего не знают о той стране, в которой внезапно оказался ты, отъехав всего лишь на десяток километров от красивых витрин, в окружении которых ты родился и вырос, поправил своего сына мужчина. И я бы очень хотел, чтобы в эту, настоящую Японию, которую не покажут ни одному туристу и о которой не расскажет ни один блогер, ты перестал бы воспринимать как какой-то экстремальный аттракцион для выживальщика. Ты оказался в окружении простых людей, которые отличаются от тебя лишь тем, что они живут по другую сторону красивых витрин. И я очень обеспокоен тем фактом, что среди множества школьников, ты до сих пор не смог найти себе друга. Ты хоть сам-то понимаешь, что ты оказался вообще не приспособленным к настоящей жизни. Первое, что пришло в голову просыпающегося повелителя монстров, так это понимание того, что он лежит не на подушке. Все чаще и чаще я просыпаюсь в объятиях какой-нибудь красавицы, и почему-то меня все чаще этот факт напрягает, проворчал парень, даже не глядя на зеленоглазую красавицу, колени которой служили ему в качестве подушки. И что же тебе не нравится в данной ситуации? Раздался над ухом парня мелодичный девичий голосок. Ты чувствуешь какую-то угрозу, исходящую от меня, или же, ноги покровительницы оказались сильно костлявыми для тебя? Не спеша вставать на ноги, парень повернулся на спину и посмотрел на зеленоглазую девицу снизу вверх. Если сейчас сюда ворвется Блеция, то я не буду вставать между вами и принимать участие в очередном женском скандале, честно предупредил свою старую знакомую парень. К тому же, я сейчас не до конца понимаю смысл происходящего. Азарина привыкла к яду покровительницы, начала свой рассказ издалека зеленоглазая девица. И пока ты спал, я и Блеция пытались решить эту проблему. Вроде бы получилось, но надо было дождаться твоего пробуждения и проверить. И так уж все сошлось, что ты проснулся в тот момент, когда Блеция отвлеклась на своих многочисленных детей. Кое-что, твой рассказ все равно не объясняет, усмехнулся парень. И мне как-то слабо верится в то, что эта, все знающая женщина, банально проворонила мое пробуждение. Почему у меня вообще такое чувство, словно бы я оказался участником какого-то испытания или эксперимента, и сейчас все притаились, ожидая моего решения? По крайней мере, я чувствую Лили и Розу за дверью этой комнаты. Ты сильно изменился с момента нашей первой встречи, усмехнувшись, пробормотала зеленоглазая девица. Я вообще тогда разыгрывал перед тобой спектакль, вспомнив свою самую первую встречу с Сиран, признался парень. Так что не имеет никакого смысла сравнивать то, что я делал и говорил тебе тогда, с нашей беседой сейчас. Хочешь сказать, что ты убежал бы без оглядки, угрожая та гигантская гусеница Лили на полном серьезе, уточнила зеленоглазая красотка. Или, ты равнодушно смотрел бы на то, как насилуют Кей, чего ты хочешь? После некоторого молчания, задал свой вопрос парень. Я очень голодна, честно призналась девица. И сейчас, мне надо либо съесть нескольких лесных духов, чего я делать очень не хочу, либо заключить с тобой контракт, и начать питаться маной, которая будет поступать через тебя. Собственно, твоего решения сейчас все и ожидают. Уж не знаю почему, но Блеция настояла на том, чтобы это решение ты принял самостоятельно, без чьих-либо подсказок. И где же этот пресловутый клочок бумаги, на котором мне надо расписаться кровью? Уточнил парень, принявший решение практически сразу. Никаких бумаг подписывать не надо, пояснила красотка. Если хочешь заключить со мной контракт, то просто дай мне новое имя. Том 5, глава 13, Сальвия. Через пару секунд после озвученной просьбы, повелитель монстров произнес имя нового члена семьи вслух. И, практически тут же, по всему городу пронесся удивленный возглас чем-то недовольной женщины. «Сальвия, тебе пора уходить», — обратился мужчина к растерянной зеленоглазой девушке. «Это так, необычно, вместо того, чтобы молча прислушаться к совету», — пробормотала эта зеленоглазая девица. «Ведь именно в тот момент, когда вслух было произнесено ее новое имя, она вдруг ощутила себя некой театральной актрисой, которой только что дали творческий псевдоним Сальвия и которая впервые вышла на сцену. На самом деле, Сальвия попала в странный мир, в котором царил полумрак, и в этом полумраке были едва различимы женские силуэты, окружившие девушку. Сальвия явственно ощущала на себе их внимательные взгляды, но сама разглядеть этих женщин она никак не могла. Кажется, что это вообще были всего лишь схематичные образы людей, лишенные всякой индивидуальности. Но стоило только Сальвии всего лишь на минутку прикрыть глаза, как она тут же оказалась во власти трех ярких эмоций – ревность, любопытство, сомнение. При этом, любопытство и ревность ощущались настолько ярко и сильно, что Сальвия тут же представила себе маленького ребенка и избалованного подростка. Маленькая девочка была непоседой. Сальвия буквально физически ощущала, как ее трогают и щипают. И на секунду ей даже показалось, что она смогла расслышать детский голосок, требующий немедленно поиграть. Что же до подростка, то тут все было несколько сложнее. С одной стороны, вроде бы эта девушка была ровесницей Сальви, по крайней мере, с той настырной девочкой, которая просила с ней поиграть, эту незнакомку даже не стоило и сравнивать. Но с другой стороны, эмоции этой девицы были настолько глупыми, что ничего, кроме улыбки, они вызвать не могли. В конечном итоге, Сальвия явственно услышала возмущенное фырканье, что развеселило ее еще сильнее. И, наконец, третья эмоция, сомнение, принадлежала совершенно взрослой девушке. Кажется, что эта девица очень сильно сомневалась в способностях новенькой и ожидала, что та, вот-вот, прямо сейчас, ударит лицом в грязь. При этом Сальвия ощутила какое-то двоякое чувство к этой новой незнакомке. С одной стороны, Сальвия была готова поклясться в том, что это была заботливая и добрая девушка, которая в любой момент готова была прийти на помощь. А сомнение и недоверие этой девушки к Сальви прежде всего, были вызваны желанием уберечь своих близких от ненужных проблем. Возможно, именно поэтому между Сильвией и этой заботливой девицей мгновенно возникла взаимная симпатия и желание пообщаться за чашкой чая. Впрочем, было в этой девушке и что-то отталкивающее. Данное обстоятельство привело Сильвию даже в некоторое замешательство. Это все равно, что если бы посреди теплого и чистейшего океана, вы бы вдруг увидели разлагающуюся тушу дохлой рыбины. И, стоило только Сильвии об этом подумать, как перед ее глазами тут же мелькнула иная картина. На тихой озерной глади цвела красивейшая водяная лилия, по которой ползала уродливая гусеница. Поморщившись от отвращения к этому паразиту, Сильвия тут же ощутила и еще одну эмоцию, которая вызвала у нее брезгливость. Сильвия оказалась во власти пусть и чужой, но почему-то очень знакомой ей жажды. А затем девушка четко расслышала шепелявую мольбу. Шаеша. Иными словами, какой-то маленький бесполый паразит страдал от сильной жажды и молил Сильвию его напоить. Но, как было сказано ранее, вместо сострадания умирающему от жажды, девушка вдруг испытала невероятную брезгливость. Как это ни странно, но именно эта эмоция брезгливости к бесполому наркоману дала девушке шанс познакомиться с еще одной своей новой соседкой. Эту женщину почти невозможно было увидеть в царящем вокруг полумраке. Даже если очень сильно напрячь глаза, то можно было разглядеть лишь полупрозрачный женский силуэт. Мало того, эмоций у этой женщины не было вообще. И складывалось такое впечатление, что эта женщина какая-то невидимка, едва заметный интерьер мебели. Тем не менее, Сильвия отчетливо расслышала голос этой незнакомки. Ее зовут Азарина. Проявляй уважение. В этой фразе не было ни намека хоть на какую-то эмоцию. Но все же, кое-что о хозяйке безэмоционального голоса уже можно было сказать. Во-первых, Сильвия пришла к однозначному выводу о том, что этот голос никак не мог принадлежать молодой девушке. Мало того, кажется, что Сильвии сделали строгое замечание, словно бы это она была маленькой девочкой, которую взрослая женщина решила обучить элементарной вежливости. А еще, почему-то Сильвии показалось, что это очень занятая женщина, которая отвлеклась от своей очень срочной и важной работы лишь потому, что посчитала своим долгом заступиться за свою старую подругу. Возможно, именно такое странное поведение этой вечно занятой дамы тут же напомнило Сильвии о пожилой экономке ее родительского дома, которая когда-то и занималась воспитанием девушки. Кроме того, Сильвии стало интересно, а кто же показал ей столь яркую картинку с водной лилией, и как, по мнению этого кого-то, выглядит столь пожилая женщина.